Событие третье. Как говорят французы, «ля кукиш». Борис Сичкин. Порепетировали, поели, попили, поцеловались, испачкавшись в меде, пока мелкая ходила в туалет. Попрощались. Повздыхал. Пошел, бухнулся на кровать. Поволноваться. И чуть не уснул, насытый-то желудок, блинами с медом забитый. Позвонили и, не дождавшись ответа и привета, постучали. Да настойчиво так. Сразу прямо по стуку слышалось, что право имеют так стучать. Фомин вынурнул из дремоты и в трусах сатиновых, брюки снял, медом перемазанные, когда девки ушли, и застирал штанину, пошел открывать дверь. Пока шел, снова затарабанили. Вот же приспичило кому. Словно в телефонной будке двушкой по стеклу. Вовка открыл дверь. При 1,90 м ни разу еще в этом времени, ну, за редким исключением, не разговаривал с людьми, глядя в глаза. Вот двое всего на ум приходят. Яшин и Третьяков. Два супервратаря динамовских. И тут столкнулся с человеком, который смотрел ему прямо в глаза. Так это еще не все, что Яшин, что Третьяков – это сухостоины. В них веса по 70 кило. Этот был толстый. Толстый, почти двухметровый капитан. Капитан, видимо, тоже не привык разговаривать с равными, смотрел на трусы Фомина. Хотя кто их знает, этих непрошенных гостей, может, и умышленно туда смотрел. Глаза потом сразу поднял и чуть ощутимым перегаром дохнул. Запах шипра перебивал, но чуть сивушными маслами попахивало, и глаза слегка мутные. Да и не глаза, глазки. Они потонули в приличной ряхе и были закрыты брежневскими бровями. «Слушаю вас». Вовка не отступил в квартиру, приглашая капитана, не звал гостей. Если это к генералу, то он уже давненько уехал. В общем, товарищ не сильно понятный, и пускать его в квартиру прямо нутром Вовка чувствовал не стоило. «Владимир Фомин?» – попытался напереть пузом капитан. «Владимир Фомин?» – отзеркалил Челенков. «У меня ордер на подселение к вам семьи Игнатовы в качестве уплотнения. Пропустите, мне нужно осмотреть квартиру». Вовка бы так и сделал, пропустил, дал осмотреть, да и подселить к себе непонятных Игнатовых бы позволил. Времена такие, ко всем подселяют и уплотняют, а тут вдвоем в огромной квартире живут. Если семья, то большую комнату, то бишь зал и генеральский кабинет в придачу отберут, и он останется в небольшой спальне. Но это не главное. Жить вместе с чужими людьми. Семья, значит, дети, жить с маленькими детьми, да уж лучше в общаге. Вовка бы запустил. Челенков решил встать на пути счастья семьи Игнатовых, побороться и за свое счастье, и за будущее счастье генерала Пономарева Ивана Михайловича. Вернется он из Германии, а тут целое семейство проживает. И разгромило его, мебеля резные. Дети – цветы жизни. Вот весь паркет еще будет вспучен. Дети поливали. «Ошибочка у вас, капитан, вышла». «Пропусти». Опять пузом напирать стал подселенщик. «Стоять. Сначала спич». «Что?» Но отступил на полшажка. «Это вы, гражданин, удостоверение не показали. Это два. То есть еще и раз. Это квартира генерал-лейтенанта Пономарева, начальника политуправления группы советских оккупационных войск в Германии. Но это ладно. Он еще ко всему и лучший друг маршала Жукова, который его туда и отправил. Уезжая, дядя, ну, Иван Михайлович Пономарев, четко мне дал указание и телефон личный Жукова Георгия Константиновича на такой вот случай. Я сперва маршалу позвоню и спрошу его, пускать ли вас». Капитан отступил, но Вовка его за пуговицу кителя поймал и назад притянул. «Я еще к тому же женюсь скоро на дочери генерал-полковника Аполлонова. Ему я сейчас тоже звякну. Стой, стой, пуговицу оборвешь. Четвертое. Меня тут Василий Иосифович Сталин пригласил на ближнюю дачу, его отцу песни петь, которые я пел маршалу Иосипу Броз Тита. Ну и Василий Сталин очень хочет меня в свой ВВС переманить, в футбол и хоккей играть. И если у меня будут проблемы, прямо требовал лично ему звонить и не стесняться. Не помогут двое первых? Позвоню Василию Иосифовичу. Ах да, есть еще и в пятых. Когда Лаврентий Павлович встречал нас после турне по Югославии, то лично мне сказал, что я молодец, и если есть просьбы или проблемы, то смело прямо к нему обращаться. Что это с вами?» «Воды, воды можно, что-то с сердцем». Отступил все же капитан. Вовка вышел в кухню, набрал стакан воды из-под крана и вернулся в коридор. Там никого не было, на полу в подъезде пуговица только лежала блестящая. Когда успел оборвать? А вообще, кто это был? Федор Челенков не сильно в форме современной разбирался. Однобортный мундир с малиновым галуном, окантовка и шестиугольные погоны серебристого цвета, просвет бордовый, звездочки золотистые, выпушка по краям малиновая, эмблемы войск вообще странные. Золотые серп и молот, а на них сверху красная звезда, фуражка, околыш малиновый, тулья цвета хаки, или околыш не малиновый, а краповый. Чем эти цвета отличаются? А, краповый вроде ГБ цвета. Надо как-нибудь попросить Аполлонова плакат с этими самыми формами и эмблемами. Есть же наглядные пособия для училищ или школ. Хоть выучить, а то так можно и вляпаться в неприятность. Ну, как на контору глубокого бурения наехал. Ну, хотя и у них кишка тонка против Берии идти. Или нет? Что-то же читал про борьбу с Берией именно в это время. С Абакумовым? Теперь уж чего. Раз капитан сбежал и пуговицу даже оставил, то, выходит, напугался. Может, проще все? Решил под шумок друга подселить или родственника, а может, и за деньги эту операцию решил провернуть. Чтобы в этом времени такие телеса отъесть, нужно, ну, очень хорошо питаться. И это на зарплату капитана? Что-то хитрый Михей с майорскими погонами и то не больно шикует. Все забыли. Нужно подумать о другом. А ну как? Сам скажет. Ты, Вовка, Федор, молодец, такую душевную смешную песню спел. Понравилось нам. Есть такое мнение, что тебе нужно еще одну сейчас, такую же спеть.